Глава 8. Николай, брат жердяя. Миша проснулся. В щели палатки пробивались первые лучи солнца. Пахло сухими еловыми ветками, служившими ребятам постелью. Миша просунул часы под полок палатки. Что такое? Всего 4:30. Может быть, часы остановились? Он поднес их к уху и услышал равнодушное тиканье. Пытаясь снова заснуть, Миша натянул на себя одеяло. Но сон не возвращался. Беспокойные мысли лезли ему в голову. Но за всеми заботами, которые владели им теперь как вожатым отряда, неотступно стояла мысль об Игоре и Севе. Не в силах больше заснуть, Миша осторожно, чтобы не задеть лежащих кругом ребят, выбрался из палатки. Поляна была подернута прозрачным холодноватым утренним светом. С верхушек деревьев доносился птичий гомон. Возле мачты, лениво передвигая ноги, бродил Юрка Палицын, дежурный. Второй дежурный, Сашка Губан, спал, привалившись к дереву. Так и есть. Спят по очереди. На дежурстве. Нечего сказать. Миша подкрался к Губану и дал ему щелчка в лоб. Губан вскочил и уставился на Мишу. «На посту не спят», — прошептал Миша внушительно. Потом он обошел лагерь. «Все в порядке, все на месте. До побудки еще 2 часа. Можно бы еще поспать. Но уж раз встал, чего теперь ложиться? Сходить, пожалуй, искупаться? Тогда уже не захочется спать». С реки тянуло влажным холодком. Острые закрытые бутоны лилий торчали на воде среди широких зеленых листьев. Берег был влажен от росы. Миша разделся, бросился в ледяную воду и сожженками поплыл на другую сторону. Он 3 раза переплыл узкую, но глубокую речку, пока, наконец, согрелся. Но когда вылез на берег, снова ощутил холод. Стуча зубами, он долго прыгал на одной ноге, пытаясь другой попасть в штанину. Потом он увидел подходивших к реке Николая Рыбалина, брата жердяя, и еще одного крестьянина из их деревни, Кузьмина, пожилого, хмурого, бородатого мужчину. Они шли к маленькой бухточке, где неподвижно покоилось на воде несколько простых деревенских лодчонок. Увидев Мишу, Николай заулыбался и приветливо махнул ему рукой. Это был человек 25. В накинутой на плечи старой солдатской шинели без хлястика, высокий, худой, костлявый. Но лицо его, тоже худое и костлявое, с острыми выпирающими скулами, длинным острым носом и тонкими бледными губами, было добродушно и приветливо. «Зябко, небось, купаться?» — спросил Николай. «Холодно», — признался Миша. От нечего делать он пошел за ними к лодкам. Кузьмин долго возился с замком. Скручивая цигарку, Николай молча посматривал на Мишу, улыбаясь неизвестно чему. Может быть, тому, что он встретил Мишу, а может, тому, что начиналось прекрасное погожее утро. «Николай», — сказал Миша, — «помните, вы обещали поработать сегодня с нами в клубе?» «Поработаем», — ответил Николай. «Съезжу только с Севастьянычем на Халзенлук, вернусь и поработаем». «Не подведите». Кузьмин справился, наконец, с замком и бросил цепь на дно лодки. Николай перешел в лодку и сказал: «Зачем подводить? Разве можно подводить?» Кузьмин тоже вошел в лодку и, упираясь ногой в сиденье, оттолкнулся веслом от берега. На Кузьмине была рубаха без пояса, серые холщовые брюки, а на ногах — стоптанные короткие сапоги, похожие на боты. Так Кузьмин и запомнился Мише. Хмурый бородатый мужик со спутанными волосами, упирающийся ногой в сиденье и отталкивающийся от берега веслом. «Мы вас будем ждать в клубе», — сказал Миша Николаю. Николай опять улыбнулся, в знак того, что он не обманет и исполнит обещанное.